Глава 53. Дровосек. Я гнал авто по шоссе, а перед глазами стояло лицо Элли. Бледная, обнимающая себя за плечи, она смотрела на меня, а я не мог поднять взгляд. Если все это правда, то... Я притормозил авто у обочины, со всей силы ударил по рулю. И этот урод грозил мне расправой, если я обижу Элю, а сам — мразь. К дому родителей я приехал с рассветом. Мама спала, а отец уже был в тренажерном зале. «Костя?» — удивился он, останавливая беговую дорожку. «Что случилось? На тебе лица нет». «Я хочу, чтобы ты разорвал все отношения с Крымовым», — заявил прямо. «Нет времени расшаркиваться и объяснять». «Так», — протянул отец и снял с шеи полотенце. «И почему же?» «Потому что я твой сын, и я прошу тебя об этом». Взгляд у отца метнулся в меня, но я спокойно принял его. «Это ультиматум?» — поинтересовался он. «Мне не хотелось бы давать такую характеристику моей просьбе, но если ты настаиваешь...» «Отступать назад я не мог, не в этом вопросе, иначе сам себя уважать перестану». «Ладно, я проглотил всю эту аферу Крымова. В конце концов, она пошла на пользу для всех. Но то, как он поступил с Элей, просто не укладывалось в голове. Он ответит за это». «Ясно». Папа что-то прочитал в моем взгляде и, скомкав полотенце, бросил его на лавку. «Ты понимаешь, о каких суммах идет речь?» «Да». «Все дело в этой девушке, верно ведь? Крымов следит за ней, ты знаешь?» «Нет». «Она важна для него. Я вначале думал, что он влюбился, но нет». «Папа, ты исполнишь мою просьбу?» «Разве у меня есть выбор? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, и оно того стоит». «Стоит», — уверенно подтвердил я. «Хорошо. Только маме ничего не говори, если останешься на завтрак. Ей ни к чему волноваться». «Прости, дела», — покачал головой и направился на выход. «Помощь нужна?» — догнал меня вопрос папы. «Ты уже помог. Спасибо тебе». Эля. Свадьба Крис отвлекала, помогала мне держаться на плаву, ходить на работу, выполнять свои обязательства и помогать в организации. Посиделки с девочками давали хотя бы на время почувствовать себя лучше. Я храбрилась, улыбалась, смеялась, шутила, веселилась, язвила. Чего я только не делала, лишь бы не рыдать, свернувшись под одеялом. Костя отдалился. От него буквально веяло холодом. Я почти ничего не знала о его делах. Он закрылся от меня на 1000 замков. А я больше не хотела подбирать ключи. Да и не имела на это права. Несколько дней назад я попыталась поговорить с Костей, но услышала лишь: «Не сейчас, Эля. Мы поговорим, но позже. Прости». «Позже — это когда?» Я не знала. Не уверена, что точную дату знал сам Костя. Ему нужно было время, а меня оно убивало. «Ты почему хмуришься, красотка?» — спросил Лёшка, друг Макса. «Держи!» — парень протянул мне журавля, сложенного в технике оригами. «Что это?» — удивилась я. «Повод улыбнуться. Завтра свадьба, и мы с тобой должны помочь нашим друзьям». Серьезно заявил парень, а затем наклонился к моему уху и прошептал. «Давай сорвем свадьбу. Хорошее дело браком не назовут». «Ты что, дурак?» Я ударила его в плечо. «Почему сразу дурак? Разве это я решил связать всю свою жизнь с одной женщиной?» «Ты думаешь, что так поступают только дураки?» «И влюбленные, что, впрочем, лишь синоним этого слова. Знаешь, все зло от любви. Люди мучаются, терзаются сомнениями, добиваются взаимности, а потом всю жизнь боятся потерять другого человека. Представляешь, всю жизнь прожить в постоянном страхе. Леша говорил так горячо и проникновенно, я пошатнулась и схватилась за его руку, чтобы не упасть. «Думаешь, я не вижу, что между тобой и боссом летят искры?» «Да это все видят, и каждый готов предугадать финал этих отношений». «И какой же он, этот финал?» — спросила я. «Печальный. Эля, ты яркая, красивая и умная девушка. Я хочу помочь тебе». «Как?» — усмехнулась я. «Очень просто. Тебе нужно время, чтобы его забыть. Вряд ли это возможно, работая вместе. У меня есть свое модельное агентство. Хороший экономист в любой сфере востребован». Это уже второе предложение о работе за последнее время. «Только работа? Ничего больше?» «Только работа. Для большего у меня целая стая моделей», — заверил парень. «Подумай». Леша ушел, оставив мне свою визитку. Только подумать о его предложении было некогда. Сегодня мы с мамой Макса контролировали приготовление к свадьбе. Задача была не из простых. Завтра утром все должно быть идеально, а это значит, что сегодня мы будем расставлять столы и украшать двор и место проведения банкета. Вернее, руководить людьми, которые будут это делать. Сами решили отказаться от организатора свадеб, но я была рада. Долгий, изматывающий труд сейчас был моим лекарством и от бессонницы, и от одиночества. Просто универсальное средство. Дровосек. Я ввязался в опасную игру. Пошел ва-банк. Когда первые эмоции схлынули, ко мне вернулась возможность трезво мыслить. Оставить все как есть я не мог. Одна встреча с Крымовым-младшим, и я сложил все пазлы головоломки. Вот почему Эля ненавидит миллионеров. Вот из-за кого в ее прелестной головке столько тараканов. Он должен ответить за это. Заверение Леши, что отец раскаялся и хочет наладить отношения с Элей, не только не смягчили мое отношение к нему, а, напротив, обозлили. Он, видите ли, хочет, чтобы Эля вошла в его семью, готов выделить долю в наследстве Крымовых. Благодетель чертов. Я просто обязан защитить Кареглазку от него. Она не хочет быть его дочерью. Об этом рассказывал Леша. Это понял и я сам, когда проанализировал встречу у моих родителей. А Крымов не отстанет. Он будет давить. Будет всеми правдами и неправдами просачиваться в нашу жизнь. Если я хочу закрыть прошлое, то обязан оградить нас от этого человека. А это значит открытое противостояние. Другого выхода нет. Вчера отец сообщил мне, что сотрудничество с фирмой Крымова завершено, а сегодня у меня назначена встреча с Кириллом Олеговичем. Наконец-то этот день настал. Господин Крымов встретил меня приветливо, словно старого хорошего знакомого. Но улыбка быстро слезла с его лица, стоило только завести разговор. «Помните нашу первую встречу на свадьбе Маши и Леши?» «Конечно. Вы тогда предостерегали меня, сказали, что вы сильный противник и накажете меня, если я обижу вашу дочь». Мужчина нахмурился. «Все верно. Ты обидел Элю?» «Я узнал все, что было 3 года назад». «Она не виновата». «Я знаю. Виноваты вы. Перед ней, не передо мной», — уточнил я. «Пусть не думает, что мне нужны его извинения или разговор касается разорванной помолвки с Машей. Эля не хочет видеть вас в своей жизни, и я не хочу, чтобы вы появлялись рядом с нами». «Не стоит спешить с выводами. Я могу многое дать вам, поддержать. Нам это не интересно. Я здесь не ради сделки или компромисса». «А зачем же?» «Хочу обозначить свою позицию и предупредить вас». «Ты мне угрожаешь?» Крымов подскочил со своего кресла. «Всерьез планируешь оградить мою дочь от меня же?» Его кулаки уперлись в стол, а сам мужчина, нависнув надо мной, засмеялся. Через минуты смех стих, и тогда уже я поднялся со своего места. «Я все сказал. За Элю есть кому теперь заступиться. Пока она сама не захочет с вами наладить контакт, вы к ней на пушечный выстрел не подойдете». «И ты меня остановишь?» — усмехаясь, спросил Крымов. «Остановлю. Можете не сомневаться. Больше нам разговаривать не о чем. Теперь ход за ним. А когда все закончится, мы с Элей наконец-то поговорим. Просто если что-то пойдет не так, я не хочу, чтобы она себя винила».